Глава вторая. Спустя два месяца. Поезд пришел в город Н. поздним осенним вечером. Носильщики, расталкивая на перроне встречающих, бросились к вагонам. Один из пассажиров с чемоданом в руке не спеша вышел из вагона и, отвергнув предложение носильщика, неторопливо зашагал по перрону. Вошел в вокзал, прогулялся по залам, заглянул в киоски и остановился около буфета. Здесь он слегка перекусил и только после этого направился к выходу. На стоянке такси неторопливый пассажир сел в машину. «В центр!» — небрежно бросил он шоферу. Машина тронулась. Пассажир достал папиросу, закурил. Равнодушно скользил он взглядом по мелькавшим на улице освещенным витринам. Вдруг знаком руки приказал шоферу остановиться, вышел из машины, несколько минут постоял около обувного магазина, оглядел витрину, а потом посмотрел вправо, влево. На улице было пустынно. Лишь редкие прохожие стуком каблуков нарушали тишину, да время от времени шуршали шинами еще более редкие автомобили. Как бы приняв, наконец, решение, пассажир снова сел в такси. Не проехав из полкилометра, он остановил машину и сказал, что хочет расплатиться. Шофер взял деньги и уехал. Пассажир остался один в полутемном переулке. Зажав в зубах папиросу, он достал из кармана спички и, прикрываясь от ветра, обернулся. Внимательный глаз и здесь ничего подозрительного не обнаружил. Пассажир направился к трамвайной остановке, на которой стояли в ожидании несколько человек. Он сел во второй вагон, последним, и когда трамвай начал набирать скорость, выпрыгнул из него. Трамвай, не сбавляя хода, продолжал свой путь. Пассажир решительно свернул в переулок и, уже не задерживаясь, зашагал спокойно фланирующей походкой. Он ходил по улицам еще минут 20. Наконец остановился около дома, огороженного высоким дощатым забором, еще раз осмотрелся и только после этого нажал кнопку, торчащую на доске слева от калитки. Во дворе громко залаяла собака. Через несколько минут послышались шаги, и сонный, недовольный голос спросил, кого тут носит. «Откройте, я техник из Горэнерго», — объяснил пришелец. «Чё надо?» «Не бойтесь, не съем, проверка. В вашем районе обнаруживается утечка электроэнергии». Собака все лаяла. «Приходите днем». «Ну что ж, тогда придется сходить за милиционером. Вам же хуже будет». Угроза подействовала. Хозяин дома цыкнул на пса. Калитка отворилась, ночной гость нырнул в темноту двора. Хозяин, быстро закрыв калитку, поторопился вслед за техником из Горэнерго. «С проводкой у вас в порядке?» — осведомился техник, входя в дом. «Не жалуюсь. Давайте посмотрим». Поставив чемодан на пол, техник внимательно осмотрел счетчик. Потрогал пломбу. Вынул блокнот и что-то записал в него. Затем приступил к осмотру проводки, обошел все комнаты, их было три, и, покончив с этим, блаженно развалился на стуле в кухне. Он не стеснялся. Его вид и поведение оказались хозяину по меньшей мере неучтивыми. Минуту длилось молчание. Хозяин, обиженно насупясь, решил, видно, первым разговора не заводить и начинал посматривать на непрошенного посетителя с тревогой. Техник закурил без разрешения. Ему, кажется, здесь очень нравилось. Он давно заметил неприязнь хозяина дома и как будто даже наслаждался его мучениями. Наконец он нарушил молчание и задал вопрос, который показался хозяину дома просто издевательским. — Ну-с, как поживаете? — Хорошо поживаем. Вы закончили свою работу? — раздраженно осведомился, в свою очередь, хозяин. — Однако вы не очень-то любезны. — Я не располагаю временем для любезных разговоров. Если у вас больше нет ко мне вопросов, не смею вас задерживать, — сухо отрезал хозяин. — Вопросы есть, и немаловажные. Техник продолжал откровенно издеваться. — Ну так я слушаю вас. Хозяин едва сдерживал себя. — Например, вы не знаете, где обитает ныне... Он сделал паузу. — Леонид Круг. При упоминании этого имени у хозяина дома перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, он хмуро произнес: «Такого я не знаю. Жаль. А он мне очень нужен», — как ни в чем не бывало, наивно заметил гость. Хозяин не знал, что делать. Он уставился на техника из Горэнерго и недружелюбно молчал. Тогда техник вынул из кармана пиджака зажигалку, демонстративно повертел в руках, как бы любуясь ею, и щелкнул раз, другой, третий. Искры сыпались снопом, но пламя не появлялось. Зажигалка не работала. Техник вопросительно посмотрел на хозяина. Хозяин, не в силах больше сдерживаться, рванулся к технику. — Извините меня, пожалуйста, но вы понимаете... От волнения он не находил слов. — Давайте знакомиться. — Зароков. И он протянул руку хозяину. Дембович, Ян Евгеньевич, вздохнув и улыбнувшись, представился хозяин. — Это ваша девичья фамилия? — Да. — Вы ведь были завербованы еще в 41-м. У вас точные сведения. А с 45-го к активным действиям не привлекались? — Нет. — Ну, теперь анабиоз кончился. Я приехал в этот город, потому что здесь есть вы. «Кто, кроме вас, живет в доме?» «Я холост», — ответил Дембович. «Превосходно. А сейчас спать. Я лягу там». Зароков показал на комнату, окна которой выходили в сад. Хозяин отправился стелить постель. Гость нетерпеливо следил за его приготовлениями. Он чувствовал непреодолимое желание лечь, вытянуться и закрыть глаза. «Меня не будить?» В дом никого не пускать. Поговорим завтра. — Спокойной ночи, — произнес почтительно Дембович и вышел из комнаты. Зароков закрыл за ним дверь. Дембович, наблюдая через замочную скважину, видел, как Зароков вяло стянул с себя пиджак, вынул из подмышки левой руки пистолет, висевший на каком-то хитром приспособлении, сунул его под подушку и, не раздеваясь, дальше рухнул на кровать. Дембович осторожно выпрямился и на цыпочках отправился к себе.